Глава 4. Хан Минси. Рабочий день заканчивался. Коллеги один с другим расходились из офиса. На ватных ногах Минси добрела до женского туалета, где с помощью влажных салфеток слегка привела лицо в порядок, чтобы не выглядеть совсем уж пандой с расплывшимся от слез макияжем. К счастью, никого, кроме нее, в такое время здесь не было, а иначе непременно начали бы задавать вопросы. Вернувшись в издательский отдел, откуда все успели разойтись, она открыла на компьютере базу данных писателей и нашла страничку с информацией о том, с кем ей предстоял еще один сложный разговор. А может быть, и не один. С фотографией на нее надменно смотрел мужчина 30 лет. Слегка растрепанные волосы, очки в тонкой оправе, книга в руках. Его бы переодеть из современного черного костюма в ханбок, и получится настоящий чосонский ученый. Примечание. Ханбок. Корейский традиционный костюм. Найдя адрес и номер телефона, Минси выписала их в свой ежедневник. Она покусала нижнюю губу, глядя на цифры, и решила позвонить прямо сейчас. Ни к чему откладывать, иначе или Ким Хэджин окончательно примет решение уйти из Happy Books, или директор передумает давать шанс нерадивой сотруднице. Так что нужно действовать. Набрав номер, она затаила дыхание. Голос, ответивший ей, звучал так, словно его обладатели только что разбудили. Он что же, ложится спать, когда офисные работники только со службы уходят? Ох уж эти фрилансеры, хорошо им живется. Господин Ким, добрый вечер, простите за беспокойство. Это Хан Минси, я работаю в издательстве Happy Books. Пока еще работаю, да. Я написала то письмо, которое вы сегодня получили. И сразу же наябедничали на меня директору. Вот как. Голос писателя из сонного мгновенно сделался жестким и неодобрительным. Значит, та самая Хан Минси? «А почему же вы мне звоните? Неужели вам есть что добавить к написанному?» «Нет, то есть да. Вернее, я хочу принести вам свои извинения, господин Ким, лично». «Вот даже как. А, понимаю. Похоже, вам достался от директора Ли. Что же вы можете со мной увидеться? Но не сегодня. Сегодня я ужинаю с друзьями. Приходите завтра утром. Адрес знаете?» «Да». «Тогда до встречи». Ким Хэджин отключился, не дав ей больше и слова сказать. Но главное было сделано. Они договорились о встрече. Непростой разговор откладывался до завтрашнего утра. А сейчас ей срочно требовалась тяжелая артиллерия. Выключив компьютер, Минси одну за другой обзвонила лучших подруг. А через час они уже собрались в их любимом месте, небольшой и непрезентабельной с виду забегаловке, где готовили самый вкусный ячхеджон. Примечание. Ячхеджон — овощной блин. Когда-то именно там Юн Чирён рассказывала им о парне, который с ней расстался без всяких объяснений. Ким Бара жаловалась на уделявшего чересчур много внимания молоденьким учительницам директора школы. А Ча Юми плакала, узнав, что ее родители приняли решение развестись. Теперь настал черед Хан Минси. До сегодняшнего дня у нее все складывалось не идеально, конечно, но в целом неплохо. Ей не разбивали сердце коварные парни. Ее не домогались всякие престарелые извращенцы. А с тем фактом, что отец предпочел жить с другой семьей, а не с ней и мамой, она смирилась еще в детстве. К тому же, с работой в издательстве получилось именно так, как ей хотелось, а лучше и мечтать было нечего. Но, похоже, ее светлая полоса закончилась и начиналась темная. Юми, как обычно, немного опоздала. Ее задержал начальник. Она работала личным секретарем директора строительной фирмы. И он оказался тем еще трудоголиком, выделяясь даже на фоне большинства корейцев, которых рисом не корми, дай поработать подольше. Из них четверых только Бара была госслужащей. Примечание. Учитель в Корее считается госслужащим. Самая творческая работа досталась Чирён, которая трудилась дизайнером в салоне свадебных платьев. И выглядела она тоже необычно, окрашивая волосы в цвет красного вина. Юн Чирён любила повторять: «Когда соберетесь замуж, я придумаю для вас самые крутые платья». «Как же хорошо», — простонала Минси, отщипнув палочками аппетитный кусочек поджаристого блинчика. Немного подкрепившись, она начала рассказывать подругам, из-за чего их здесь собрали. Слушая ее, Юми ахнула. Чирён широко раскрыла и без того большие глаза. А Бара даже руками всплеснула, едва не разлив свой напиток. Затем все трое переглянулись и разом выпалили: «Ну ты и попала!» «Сама знаю», — вздохнула Минси. Завтра пойду к писателю Киму, буду его упрашивать. Если у него действительно такой сложный характер, как все говорят, то ходить за ним мне придется долго. А я сразу подумала, что что-то тут не то, когда ты прислала приглашение на вашу вечеринку, — заметила Бара. А этот, директор Ли, и в самом деле такой холодный и бессердечный, как ты нам описываешь? — задала вопрос Юми. Как айсберг? Ну, допустим, айсберги тоже тают, — хмыкнула Чирён, отхлебывая из своей пиалы. Ладно, смотри, во-первых, прекрати нервничать. Это уже произошло, случившегося не изменишь, но ты можешь попытаться все исправить. И уже пытаешься? А если ничего не выйдет? Директор Ли уволит меня с работы. Еще и рекомендации даст ужасные. Переедешь в Пусан, будешь работать в издательстве там. Из Пусана тоже могут позвонить в Happy Books и затребовать рекомендации. Тогда выучишь английский и уедешь в Америку. Или в Китай. Или в Россию. Да вы издеваетесь? Хан Мин Си схватилась за голову. Подруги тоже мне. Порадуйся хотя бы, что этот тяжелый день подошел к концу. «И то правда», — согласилась она. «Вы знаете, Сон Сухён меня сегодня так утешал, чуть ли не лично мне слезы вытирал». «А я давно говорила, что он в тебя влюблен», — воскликнула Юми. «Да ну, глупости», — отмахнулась Минси. «Мы просто друзья. Кажется, ему кто-то нравится, но точно не я». «Ладно, оставим Сон Сухёна, возвращаемся к писателю Киму», — учительским тоном произнесла Бара. «Надо выяснить, что ему нравится. Мало ли». Вдруг ты принесешь ему букет, а у него на них аллергия. Не понесу я мужчине цветы. Тогда что ты хотела ему подарить? Ну, не знаю пока. Нужен индивидуальный подход. Так что заходим в поисковик и ищем, что любит Ким Хэ Джин. Это и подаришь. Самой внимательной оказалась Юн Чирён. Она сумела обнаружить в одной из публикаций в соцсети писателя Кима упоминание, что ему очень нравится мятный шоколад, который в настоящее время мало где продавался. «К счастью, я знаю, где его можно купить», — решительно произнесла Чирён, поднимаясь с места. «Мы еще успеваем, поехали». «Но я могу заехать в этот магазин утром», — робко предложила Минси, которой никуда не хотелось уходить. Так хорошо они сидели. «Утром тебе нужно привести себя в порядок перед встречей, а не бегать по магазинам». Расплатившись за съеденное и выпитое, девушки высыпали на улицу, запрыгнули в вовремя подошедший к остановке автобус и поехали на Мёндон. Примечание. Мёндон. Центральная торговая улица Сеула. Хан Минси показалось, что она опять стала студенткой. Такое было славное, почти беззаботное время, когда после занятий можно куда-то сорваться, неожиданно поехать на море или полночи петь в караоке. Все вокруг говорили, что работать куда сложнее, чем учиться в университете, и сейчас она в этом убедилась. Магазин, о котором говорила Чирён, находился прямо в самом сердце Мёндона, причем продавалась в нем в основном косметика, и Минси даже не догадалась бы, что там же можно отыскать и те самые мятные шоколадки, о которых говорил Ким Хэ Джин. Они были импортными и в самом деле довольно вкусными, пусть и на любителя. Мёндон в любое время был переполнен людьми. Больше всего тут оказалось, конечно, туристов, которых влекло сюда как магнитом. Громкие голоса, аппетитные запахи уличной еды, доносившаяся откуда-то веселая музыка — все это погружало в какую-то особую атмосферу. Юми уже успела купить пуноппан, который просто обожала. Примечание. Пуноппан — печенье в форме рыбки со сладкой начинкой, буквально означает «рыбный хлеб». Чирён пританцовывала под музыку, ловя на себе заинтересованные взгляды парней. И лишь Бара сосредоточенно тащила Минси к магазину. «Одних шоколадок мало, даже если ты скупишь их все», — заметила она. «Нужно что-то еще. Есть идеи? Эй, я кого спрашиваю?» «Пусть подарит ему свой поцелуй», — пропела Юми. «Еще чего?» — возмутилась Минси. «Да она шутит», — сморщила нос Чирён. «Хотя, это идея». «Не глупите!» Бара закатила глаза. «Он писатель, и для него важно хорошее мнение о его книге». «Но она уже высказала плохое мнение», — напомнила Юми. «О первой книге? Но есть же еще и вторая». «Ну, вторая пока только в процессе», — проговорила Минси. «Однако если он останется в твоем издательстве, и ты будешь с ней работать, то сможешь ее прочитать и, может быть, даже как-то повлиять на сюжет». «Не думаю, что после случившегося мне доверят работу с писателем Кимом». «Кто знает, все может быть». «Я куплю ему ручку», — — осенила ее. «Дорогую и красивую ручку. Ким Кэджин будет давать ей автографы на встречах с читателями». «Ну, наконец-то, здравая идея. Кстати, магазин с канцтоварами тоже здесь недалеко. Но сначала за шоколадками». Мятные шоколадки явно были в дефиците. Минси скупила их все, а заодно взяла еще и вишневый для себя. Надо же как-то снимать стресс. Выбрать ручку ей тоже помогли подруги. А еще красную подарочную коробку, в которую она упаковала все, что купила. Получилось весьма прилично и презентабельно. Закончив с покупками, они еще немного погуляли, а потом, когда уже совсем стемнело, разъехались по домам. «Файтинг, Хан Минси!» — прокричали ей вслед, когда она садилась в автобус. Примечание. «Файтинг» — фраза, которая означает «ты сможешь это сделать» или «удача». На этот раз, несмотря на усталость, Минси заставила себя сделать маску еще с вечера, после душа. Глаза у нее немного опухли от слез, так что пришлось воспользоваться еще и патчами, чтобы на утро выглядеть посвежее. Зато настроение после встречи с подругами значительно улучшилось, и завтрашний разговор с писателем Кимом уже представлялся не таким сложным и страшным. Когда есть люди, готовые встать на твою сторону, помочь и поддержать, кажется, что можно свернуть горы.